Реальность требовала насущной пищи. Глеб вздохнул и полез в холодильник. Морозилка была давно пуста. Чертыхнувшись на собственную преступную бесхозяйственность, он прикрыл ее дверцу и начал осматривать основную камеру. Сиротливо одинокий пакет прокисшего молока, баночка майонеза, масленка, 4 некрупных куриных яйца. При горячем чайнике, батоне свежего хлеба, который в московских пекарнях почему-то становится все хуже и хуже, а также, учитывая неумеренное желание есть, такое богатство просто подарок. Прошедший выходной ознаменовался роскошным жирным борщом и тушеным мясом с малосольными огурчиками. Сейчас от роскоши остались только приятные воспоминания – да заплесневелые объедки в кастрюльке. Брезгливо приоткрыв ее крышку, Соломатин отставил кастрюлю подальше, чтобы не перебивать себе аппетит. А что делать? Это тоже одна из негативных сторон холостяцкой жизни. Конечно, ты сам себе хозяин. Можешь поступать, как заблагорассудится, например, ужинать или нет. Но женатому человеку несколько легче с питанием. Впрочем, это еще вопрос, смотря какая жена попадется. Общепит тоже не выход. После обеда в столовой уже через час-другой опять хочется есть. А после домашнего обеда сыт полдня. Отчего работники общественного питания не научатся готовить, как дома? От того, что дома им тоже надо готовить, но уже из продуктов, сэкономленных на желудках посетителей. Может, он зря собирается обременять себя приготовлением пищи из собственных скудных запасов, забыв отовариться консервами славянской трапезы или голубцами отрадой и палочкой-выручалочкой холостых мужчин, ценимых ими наравне с бесподобно простыми в приготовлении московскими пельменями. Вареная колбаса и сосиски среди холостяков с некоторых пор стали пользоваться меньшей популярностью, поскольку фарш приобрел нездоровый серовато-розовый цвет, а по вкусу напоминал сырой пересоленный крахмал с добавкой, провернутой через мясорубку, оберточной бумаги. Позвонить разве приятелям, напроситься в гости? Наверняка кто-нибудь из них сидит сейчас за хорошо сервированным столом. А поскольку выпивать без закуски — грех, появится реальная возможность прекрасно отужинать в дружеской компании. Выпивка Соломатина совершенно не интересовала, но закуска... Любой из друзей обязательно позовет в гости. Придется ехать, а ехать лень. После рабочего дня ноги гудят телеграфными столбами. Хочется поесть и прилечь на диван. Или позвонить какой-нибудь прекрасной знакомой, пригласить к себе, намекнув, что умираешь от голода и желаний. Женщины всегда прелестны и хозяйственны. Приедут, накормят, обогреют, скрасят лаской и милой болтовней твое одиночество, из милосердия оставшись до утра. Потом торопливые поцелуи у дверей, прощальная улыбка, легкий взмах руки, и она унесет с собой еще более окрепнувшие надежды обосноваться в его доме навсегда, войдя в него полноправной хозяйкой. Последнего почему-то не хотелось, а внутренний голос, к которому Глеб привык прислушиваться, настойчиво советовал не звонить приятелям и прекрасным приятельницам, не назначать свиданий, не ездить в гости и никого не зазывать к себе, но тихо и скромно провести вечерок, прибраться в квартире, приготовить незамысловатый холостяцкий ужин и прилечь отдохнуть. Интуиция редко обманывала Соломатина, и он решил не насиловать себя. В конце концов, и после ужина тоже можно позвонить. Глядишь, отыщется добрая душа или гостеприимный дом, где его будут рады видеть. Так чем заняться для начала, поесть или прибраться на кухне? Щурясь от дыма папиросы, зажатой во рту, Глеб критически оглядел кухню. Да, вид, прямо скажем, неприглядный. На линолеуме пола расползлось жирное темное пятно, след убежавшего утреннего кофе. Тогда у него еще оставался кофе. Нет, завтра же сумку в зубы и гонять по магазинам, стоять в очередях за продуктами, чтобы не раздумывать по вечерам у холодильника, тоскливо глядя в пустынную зиму легкого инея на пластиковых стенках. Есть каждый день хочется, а стоять в очередях совсем неохота, но надо. Без очереди в Москве давно ничего не купишь, разве только книжки по борьбе с алкоголизмом. В мусорном ведре лежали пакет от майонеза, обглоданная до бела кость, пожухлая картофельная шелуха, и шкурки от диабетических, других в магазине не было, сосисок. Мрачно глядя на мусорное ведро, Глеб вспомнил приятеля, холостяка-журналиста, с упоением рассказывавшего об изобретенном им способе приготовления вкусных и долго не прокисающих овощных супов. Тот утверждал, хорошие супы сродни старым винам, и то и другое должно настаиваться, приобретая отменный вкус и запах. Бескорыстный журналист предлагал записать пару рецептов, но недоверчивый Глеб отказался. Что это за суп, который можно есть спустя неделю, а то и полторы после приготовления? Сказки, поваренные легенды и предания, миф, рассчитанный на луженые желудки и легковесную доверчивость не умеющих готовить холостяков. В отличие от них, Глеб готовить умел, причем хорошо. Но теперь он искренне сожалел об опрометчивом отказе. Непрокисающий супчик способен сильно выручить в подобной ситуации. А если его поперчить, да намазать хлеб маслом? Сглотнув тягучую голодную слюну, он посмотрел на стол. Там немым укором стояла кастрюлька с остатками прокисшего борща. Она и решила дело. Вздыхая и беззлобно поругивая самого себя, он засучил рукава, намочил тряпку и протер линолеум. Остатки борща отправились в ведро, следом полетела тряпка. Мыть их Глеб страшно не любил, а к уже грязным испытывал невыразимое отвращение. Теперь осталось вынести ведро и приготовить ужин. Пищу лучше вкушать в чистой кухне. Потушив папиросу под струей воды из крана, Соломатин бросил окурок в ведро, надел пиджак и, проверив, с ним ли ключи, пошел выбрасывать мусор. Переждав, пока пронесется мимо поток машин, обдающий запахом выхлопных газов, пыли, бензина и разогретого металла, душно сжимающего воздух города, Юрка перебежал садовое кольцо. Еще несколько шагов, и звук ненасытно урчащих моторов стал немного тише. Слева остался огромный серый дом, с незапамятных времен закрытый на реставрацию и капитальный ремонт. Справа потянулся коричневый забор бывшего тетеринского рынка, покосившийся, провисший, как спина старой лошади-трудяги. Давно ли здесь весело торговали картошкой, огурцами, помидорами, цветами, незатейливыми поделками из светлой липы, резными свистульками, расписанными яркими красками матрешками, бочонками-копилками, приносившими радость детворе? Хорошим подспорьем для окрестных хозяек был небольшой, пусть небогатый, зато весьма недорогой рынок, но кому-то из городских властей он помешал, как говорят в народе, не глянулся, и его закрыли, заставив жителей близлежащих кварталов ездить в несусветную даль, поскольку закрыли и Зацепский рынок у Павелецкого вокзала, и Крестьянский, на его месте теперь станция метро Пролетарская. Хорошо еще уцелел Рогожский, выстоял среди наступающих с разных сторон новых овощных магазинов, которые по ассортименту предлагаемых продуктов никак не могут сравниться с ликвидированными рынками. Или торговать на рынках стало нечем, когда начали ликвидировать подмосковные деревни, безгранично раздувая город, ломая ограды старых погостов, вырубая сады, десятками лет дававшие пахучие медовые яблоки, малину, черную смородину, сносить еще крепкие бревенчатые избушки, чтобы выстроить на их месте однообразно одинаковые, как оловянные солдатики, похожие на железобетонные бараки дома, метка окрещенные хрущобами. От новых корпусов больницы имени Медсантруда тянуло запахом пригоревшего молока. Рывшаяся на больничной помойке бродячая кошка ленивой трусцой перебежала дорогу. Фомин плюнул через плечо, возвращаться не хотелось, обходить негде, и он, сложив фигу, смело пересек оставшиеся на асфальте мокрые следы от мягких маленьких лап. Юрка всегда так делал в детстве. Мать и старшая сестра стойко не любили кошек, верили в старую примету, что перебежавшая дорогу кошка обязательно к несчастью, и заразили этим его. Еще учась в школе, он опасался встречаться по дороге в классы с черными котами. Двойка тогда казалась неминуемой. А если поплевать через плечо, да состроить из пальцев фигу, как советовала сестра, то удастся обмануть нехорошего зверька. Над сутью стародавнего суеверия Фомин никогда не задумывался, но детская привычка оказалась стойкой. Вот и бани. Красные кирпичные корпуса словно присели глубже в землю от сырости. Кажется, даже сюда доносится запах разогретого паром мокрого дерева, мыла, распаренных в кипятке веников, застиранных простынь, перепрелого березового листа и мочала. Сейчас мимо бань, мимо здания школьного типа, в подворотню, через знакомый проходной двор с большими мусорными баками — и на Радищевскую, к похоронке, куда должен прийти могильщик. Сегодня надо выжать из него все, что он знает. Пусть поделится нарытой грязью. Пригодится, чтобы лучше понять происходящее. Почему повесился солидный дядя по имени Николай? Зачем приказывали носить ему непонятные бумаги с множеством цифр и расчетов? Не атомную же бомбу он делал в своей роскошной квартире с хрустальной люстрой, дорогими картинами на стенах и мягкими коврами на полу. Ему бомба ни к чему, да и Виктору Степановичу, посылавшему Юрку к самоубийце, тоже. Он по другой части. Похоже, в тот памятный вечер пьяный Жорка говорил вполне искренне, приняв слова Фомина о том, что ему все известно, за снятие запрета с недозволенных разговоров. Можно построить из себя учителя человечества, просветить несмышленыша, похвастать собственной предусмотрительностью и хитростью, учись, мол, у старших. Сижу, как кот в засаде, цап-царап, и попался в мои когти Виктор Степанович. Тряхнул я его и получил роскошную жизнь в обмен на благосклонное согласие не впутывать в дела прокуратуру или милицию. Да, промахнулся тогда Жорка, не додумал своим пьяненьким умом, что Юрка совсем о другом говорит. Промахнулся и начал болтать, зато теперь нет у него пути отступления, придется ответить на все вопросы, а не захочет — заставим. Около арки подворотни проходного двора Юрка оглянулся. Почудилось, что ему пристально смотрят в спину. Бывает такое неприятное ощущение, словно уперся тебе между лопаток чужой недобрый взгляд и сверлит, а обернешься — никого. Идут два парня по другой стороне переулка. Домелькнуло за углом пестрое женское платье, похожее на любимое платье сестры. Надо ей письмо написать. Она уже два прислала, а он никак не соберется ответить. Все не досуг. То объявление клеил, то отсыпался днем, то с Виктором Степановичем ездил к Леве и на дачу к непонятному деятелю, содержащему сторожа Петю и разъезжающему в сопровождении отбойщика-телохранителя. Раньше Юрка об этом и подумать не мог, но, оказывается, и такое есть. Нанимают себе люди личную охрану. Зачем нормальному человеку охрана? И деньги на это иметь надо. А хозяин дачи, судя по всему, не народный артист и не композитор-песенник, у которых, говорят, денег куры не клюют. Большие деньги, выходит, тоже могут спокойно лишить своего хозяина и тех, кто вокруг. Войдя в подворотню, Фомин услышал, как впереди в проходном дворе скрипнули тормоза, и не поверил своим глазам. Напротив выхода из арки остановились «Жигули» Виктора Степановича, и сам он вышел из машины, оставив приоткрытой дверцу. «Рахиля, чтоб вы сдохли, вы мне нравитесь!» — орал магнитофон. Юрка ошалело помотал головой, пытаясь стряхнуть кошмарное наваждение. «Сейчас развеются чары, сгинут синий жигуленок и Виктор Степанович!» Чары не рассеивались. Виктор Степанович не собирался исчезать. Наоборот, рядом с ним появился парень в темной куртке. Виктор наклонился и убавил громкость звука магнитофона. «Привет!» — как ни в чем не бывало, кивнул он Юрке. «Садись!» Его длинная рука показала на распахнутую дверцу машины. Фомин попятился, намереваясь рвануть обратно, однако сзади уже перекрыли подворотню парни, недавно шагавшие по другой стороне переулка. Когда он их увидел позади себя, сердце сжалось в нехорошем предчувствии, как в детстве, если окружали тебя пацаны из чужого враждебного двора, а своих рядом никого, и не убежать, и не оторваться, и точно надают по шее, попинают по ребрам ботинками, хмелея от твоей беззащитности. «Ну чего встал?» — усмехнулся Виктор Степанович. «Он все знает», — понял Юрка. «Знает, что я к висельнику ходил без его ведома. Значит, это он обрывал у меня телефон, звонил и стучал в дверь, и, ничего не добившись, подкараулил. Но как узнал?» «Могильщик», — словно ожгла еще одна догадка. «Наверное, он у него дома сидел, и Жорка снимал трубку по его приказу и говорил по приказу, а может, просто сам сдал меня за лишнюю сотню, выторговывая себе отпущение грехов. Чего теперь делать?» «А почему я испугался?» — попытался он успокоить сам себя. «Не убивать же меня пришли». И Фомин шагнул вперед. «Подойти, потом растолкать их, выскочить через вторую подворотню на Радищевскую. Смелей!» — ободрил Виктор Степанович. «Не жмись, тут все свои». Он улыбался, но глаза оставались холодными, цепкими, злыми и одновременно равнодушными. Юрке стало муторно, внутри зашевелился противно липкий страх, а память услужливо вызвала видение лежавших друг на друге домашних тапочек со стоптанными задниками, свалившихся с ног висельника. Сесть в машину? Оказаться полностью во власти Виктора? «Чего надо?» — хрипло спросил Фомин и быстро оглянулся. Парни, загораживающие сзади выход из подворотни, подвинулись ближе к нему. «Поужинаем в компании», — миролюбиво пояснил Рунин. «Садись, поехали, разговор есть». «Какой?» Юрка шагнул ближе к стене, чтобы в случае чего успеть прижаться к ней спиной. «Цена миролюбивого тона Виктора Степановича уже известна, видели на даче». «Точно! Жорко подставил, рассказал, как его просили про висельника узнать. Виктор Степанович наверняка в курсе произошедшего и решил с Юркой разобраться». «Как?» «Явно не по-хорошему, если еще троих прихватил. Иначе мог один подъехать к похоронке, зайти подсесть к столику, потолковать о делах». «Здесь не место и не время для дебатов». Улыбка с лица Рунина исчезла. «Не заставляй себя уговаривать». Фомину вдруг захотелось спросить у этого уверенного в себе человека, разъезжающего на «Жигулях» со стереомузыкой в сопровождении послушных мордоворотов, сколько он отстегнет им сегодня за него? По сотне? По полторы или красная цена Фомину по червонцу на нос? Ведь он не Лёва из шашлычной, не Иван Мефодич с дачей, похожей одновременно и на старинный боярский терем, и на виллу взбесившегося миллионера, а начинающий получатель, вернее, просто дурак, еще не успевший стать получателем в полной мере. Юрка чуть не застонал от бессильной злобы. Как же все погано! Куда же он с размаху вляпался, да так, что вылезти, не ободравшись до крови, теперь не удастся? Вот почему Жорка весь перетрясся, сто раз напомнил, чтобы Фомин не вздумал протрепаться об их разговоре, а потом трусливо прятался. Боится он их, поскольку знает, что собой представляют Виктора Степановичи, Левы, Ивана Мефодичи. Парни, стоявшие сзади, подтянулись еще ближе. Один в светло-бежевом костюме показался знакомым. Вроде Юрка его уже видел. Буквально 10-15 минут назад, выходя из своего дома в большом дровяном переулке. Бежевый поднял левую руку, намереваясь схватить Юрку за плечо, и одновременно сделал резкий выпад правой. Фомин успел отпрянуть в сторону, почувствовал, как ожег скулу чужой тяжелый кулак, и, больше не раздумывая, резко рубанул наотмашь ребром ладони. Попал бежевому по уху. Тот грубо выругался и отскочил назад. Кончились уговоры. Чем же он им так насолил, сам того не зная? Точно хотят ребра посчитать, но это еще увидим. Но то, что он увидел, заставило вздрогнуть от страха. Бежевый, жадно ловя темными быстрыми глазами каждое движение прижавшегося к стене Юрки, сунул руку в карман и достал узкий, обоюдоострый нож. Держа его немного вниз и вправо, как держат рапиру опытные фехтовальщики, отточенная сталь лезвия тускло взблескивала, завораживала, притягивая взгляд. Кричать? Бесполезно, никто не услышит. Кругом пустые в вечерний час помещения контор, служащие которых давным-давно разошлись, ближайший жилой дом за подворотней, за проходным двором с мусорными контейнерами. Но дорогу туда загораживают Виктор Степанович и парень в темной куртке. Назад не пустят эти двое. Юрка качнулся вправо, но противники были начеку. Видно, решили действовать наверняка. Неужели меня убьют? Фомин омертвел от страха. Это случится сейчас, здесь, в грязной подворотне, совсем рядом с домом. Вдруг кончится его, Юркина, жизнь, пусть путанная, безалаберная, глупая, но жизнь... Его жизнь, в которой ничего еще толком не успел, не любил, не растил детей, не работал, не учился, ничего не видел и не достиг. Как же так? Только что он был, жил, дышал, боялся, потел от страха, и вдруг не будет ничего. «Мертвые не потеют», — вспомнилась некогда слышанная глуповатая поговорка, раньше казавшаяся смешной и остроумной, а теперь вдруг обретшая свой действенный, мрачный, жуткий смысл, коротко и точно определяющий конец всех биологических процессов гибнущего организма. «Это он, Юрка, организм?» «Сейчас ударит», — понял Фомин, и, как во сне, завороженно глядя на лезвие в руке бежевого, сделал маленький шажок к машине Виктора Степановича, чувствуя, как дрожат колени и противно намокает холодным потом рубаха на спине. Бежевый слегка напружинился, перетекая весом тела с левой на правую ногу. Готовит ложный выпад. Фомин не умел фехтовать, зато занимался борьбой. Сошедшиеся в поединке на татами борцы тоже стремятся обмануть друг друга ложными движениями ног, корпуса, рук. Но это на татами, а не в глухой подворотне, где ты стоишь, прижавшись спиной к стене, не спуская глаз с острия ножа. Он сделал еще один шажок, боясь отвести взгляд от бежевого хотя на секунду, и только краем глаза ловя движение второго противника, караулившего сбоку. Резко присесть, неожиданно упасть на бок и врезать бежевому ногой в живот. Нет, не успеть, ударит второй, но и в машину садиться нельзя. Неизвестно, что потом будет, а искать его некому. Не станут же наводить о нем справки и Криной или Сакура. В лучшем случае позвонят по телефону домой и успокоятся, перестанут интересоваться его судьбой. Баба с возу кобыле легче. И все-таки надо пытаться прорваться, иначе гибель. И прорываться он будет не назад, а вперед, через Виктора Степановича. Этого Они вряд ли ждут.